или псевдонимом, понятным всем окружающим. «Я сельсовет», — сказал Джексон. «Я предупредил почту». «И как?» «Хорошо предупредил», — засмеялся Кощеев. «Пивень хотел звонить в райцентр. Дозвониться не удалось, ввиду, сами понимаете, непрохождения. Хотел дать телеграмму. Сеанс связи не состоялся по тех причинам». «Но он сдал заказной авиапакет», — заметил Шаша. «Пакету долго лежать», — сказал Алекс. «Метео дало плохой прогноз на эту неделю. Будем мы без самолетов, я знаю». «Не в этом дело». «Пакет без акта — одни эмоции», — возразил председатель. «Эмоциям в наше время не верят. Это его не первая и, дай бог, не последняя глупость». «В море дела всем хватит», — проснулся Мальчиков. «Подожди», — шикнул на него дядя Эля. «Мальчиков, надо в море, завтра», — торопил Джексон. «Вот именно», — сказал Кощеев. «Надо принципиально решать, работать или вести склоку». «Решайте, чтоб людям было хорошо, а я на службу». С этими словами Шаша ушел в ночь. «Предупреди команду, завтра с утра пораньше». Мальчиков кивнул. За зиму ему надоело на берегу, и он готов был в море в любую погоду. Там, в море, этот суровый на вид немногословный человек преображался. Вся его сонливость и меланхолия улетучивались с первым ветром. Команда любила его, и очень редко он возвращался ни с чем. «Только гляди в оба! Упаси Боже, нарушишь стандарты!» — предупредил Кощеев. Мальчиков кивнул. «Да кто их сейчас разберет?» — вмешался дядя Эля. «Разве в воде видно? Сейчас везде акселерация, даже в океане». «Я пошел», — сказал Мальчиков. «А то у меня от этих разговоров под обшивкой тарахтит». И он постучал себя по груди. Маленький дядя Эля смотрел снизу вверх на гиганта Мальчикова и смеялся. «Не смеши, капитан, вот дает у Мальчикова, и вдруг сердце. Все нерпы в океане утонут со смеху». «Нет, правда, кажись к непогоде. Ну, я пошел». Кощеев проводил капитана. Поднялся и Джексон. Дядя Эля принялся убирать со стола. Он хотел свалить остатки пищи в ведро, но Алекс сложил все в кастрюлю и вышел на улицу кормить собак. Дядя Эля вышел следом. Алекс свистнул, и со всех концов поселка к нему стремились темные тени. Собаки обложили его полукругом в ожидании еды. Он кидал им кусок за куском. «Вы заметили?» — спросил Алекс. «Здешние псы всегда голодные». «Знаю, они упряжные. А койоры упряжных собак кормят раз в день, чтобы не жирели и хорошо работали. У жирных псов одышка, и они плохо бегут, плохо тянут нарту». «Не знаю, я этого не пойму. Вот голодный человек разве будет хорошо работать? Так же, наверное, и собака». «Койорам виднее, это их собаки. Не лезьте со своим уставом. Опыт содержания упряжек накапливался столетиями, молодой человек, и ничего нового здесь вы не придумаете». «А вы при возможности все-таки подкармливайте собак», — упорствовал Алекс. «Вот индийцы считают, что после смерти их души переселяются в собак. Как знать,